Эд сжался в уголке машины, никогда ему не было так стыдно, как тогда, когда он прибежал домой весь в грязи и с разбитой губой, надеясь получить поддержку и утешение. Но отец, только приехавший со службы домой, холодно взглянул на него и пресек попытку матери подбежать к нему. Отец возвышался над ним, как скала, от него веяло спокойствием и надежностью. Он всегда был опрятен, подтянут, побрит и неизменно благоухал дезодорантом Old Spice. Никто не видел Дарка Салливана в мятой рубашке и с воскресной щетиной на щеках. Бояться не стыдно. Страх — естественная защитная реакция. Мой желудок тоже способен прилипать к заднице от страха, как только я вижу на приборной панели своего штурмовика целую россыпь красных огней и чувствую, что вся эта махина несется к земле со скоростью междугороднего экспресса. Но я не позволяю взять ему надо мной верх. Я не позволяю страху устроить в моей голове свою вечеринку. — Да, папа, я понял, — прошептал Эд. — Что ты там бормочешь, малец? — немедленно поинтересовался Рон, обернувшись к нему. — Мне надо выйти. — А я хочу стать президентом этой страны. — Мне надо, — многозначительно повторил Эд. Жаклин тоже обернулась к Эду, пристально на него посмотрела, потом сказала своему спутнику: — Рон, останови машину за тем поворотом. — У нас нет времени, пусть потерпит. — Останови машину, или я разрешу ему помочиться прямо на твое сиденье. Ты всегда умела привести неоспоримые доводы, дорогая. Лендровер свернул к обочине. Рон вышел из машины, тревожно оглядываясь по сторонам, и вытащил за рукав Эда. Вместе они спустились по гравийной насыпи, из которой вовсю лезла трава, к лесу. У самой кромки леса росла ежевика и дикий шиповник. Эд смело прошел сквозь колючие кусты и ступил на мягко пружинившую почву, покрытую опавшими иголками. Рон, тихо матерясь, шел за ним по пятам. Местность стала подниматься. Чуть оглянувшись, Эд увидел шоссе и одиноко стоявшую машину. Коротко прогудев, по шоссе пронесся доверху нагруженный древесиной лесовоз. — Эй, бойскаут, мы ведь не в поход собрались, а всего лишь немного отлить. — Я не хочу, чтобы меня видели с дороги, — угрюмо сказал Эд, продолжая идти. — Да кто захочет смотреть на твои яйца, парень? — хохотнул Рон. — Жаклин? Так она и не такое видела. Эд ничего не ответил. Он заметил большой валун, покрытый серо-зеленым мхом. Зайдя за него, Эд вопросительно взглянул на похитителя, намеревавшегося, по всей видимости, присутствовать при столь интимном акте. — Ну, что теперь? — недовольно спросил Рон. — Не могли бы вы оставить меня одного на некоторое время, сэр? Немного подумав, Рон достал из-за пазухи внушительного вида пистолет и сказал: — Видишь эту милую вещицу? Она опасна, как гремучая змея, дружище, и кусает насмерть. Это я тебе гарантирую. Не вздумай тягаться с ней в ловкости. Она окажется намного проворнее. Рон ступил на другую сторону валуна. В тот же миг Эд услышал звук расстегнувшейся ширинки. — Бойскаут, а? Бойскаут, у тебя уже есть подружка? — Нет, — ответил Эд, осматриваясь. — Если я сейчас перебегу вон за те заросли ежевики, то он не сможет прицельно выстрелить. — Так почему же ты медлишь, Эдди? — Давай, рискни, ведь именно для этого ты оказался здесь. Каждая секунда уменьшает твои шансы. Пока Рон болтал, Эд, пригнувшись, стал медленно отходить к кустам, буйно разросшимся под большой разлапистой елью шагах в 10. Он понимал, что в любой момент у Рона могла закончиться жидкость, или он задаст очередной вопрос, только для того, чтобы убедиться, что Эд рядом. В этот момент что-то прорвалось из глубины сознания, вспыхнуло секундным воспоминанием. «Это игра! Самая классная игра на свете! Ты словно сам участвуешь в ней! Ты видишь, чувствуешь запахи, слышишь звуки, но не так, как обычно! В ней даже не нужны виртуальные очки! Попробуй, Эд! Тебе понравится!» Голос и чье-то лицо. Оно светилось восторгом. От неожиданности Эд упал, но быстро поднялся и побежал. Он бежал так быстро, как только позволяли его ослабевшие за время пребывания в госпитале мускулы. И бежал Эд не столько от Рона, мочившегося на другой стороне валуна, а от этого лица, промелькнувшего перед его внутренним взором. Страх, более сильный, чем страх быть настигнутым похитителем, прокатился леденящим холодом по спине, приподнял волосы на затылке, обрушился на мозг и откатился вниз, превратив мошонку в тугой сморщенный комок. Где-то позади раздались странные хлопающие звуки, словно кто-то громко и резко выдыхал в большую банку. От ствола впереди стоявшей сосны вдруг отлетели щепки, потом невидимая сила сшибла еловую лапу, и она мягко упала позади Эда. — Бойскаут, тебе не уйти далеко! — послышался крик Рона. — Ты даже не представляешь, какую ошибку сейчас совершил! Дядя Рон очень зол на тебя, а в таком состоянии он способен запросто потерять голову. Ты меня слышишь, сучонок? Не упускай свой шанс остаться в живых. Мой тебе добрый совет, потому что если ты меня заставишь носиться по этому долбанному лесу еще 30 секунд, я вынужден буду открыть охотничий сезон на маленьких сукиных детей, так резво умеющих бегать. Эд лежал в небольшой естественной канаве, стараясь привести дыхание в норму. Капелька пота скатилась по лбу, миновала надбровный изгиб и замерла на реснице. Эд ощущал вес капли, ее подрагивающую неустойчивость. Он сморгнул, потерся о рукав. — Дядя Рон идет тебя искать, красавчик, и будет лучше, если ты не заставишь дядю Рона искать слишком долго. — Ты мне не дядя, — прошептал яростно Эд. — Ты мне никакой не дядя. В один миг он сорвался и снова понесся мимо деревьев, пригибаясь, буквально ныряя под низкие колючие лапы. Ноги, казалось, сами несли его вперед. Вот Эд скатился по пологому холму, увлекая за собой прошлогоднюю листву и рыжие иголки, обдирая руки о кусты, прибольно ударяясь о корни, но он не замечал боли. Само существо его вопило о движении, о неустанном движении вперед, будто он бежал от демонов, преследовавших его в детстве, жадно ожидавших в темноте бомбоубежища появления детской ручки, тянущейся к выключателю. И сейчас эта темнота гналась за ним по пятам. Темнота, готовая проглотить навсегда, дохнуть смрадным своим дыханием прямо ему в лицо и отравить.